Какие таблетки лучше попить при сильной тахикардии? Такой вопрос часто возникает у подписчиков моего канала. Давайте разберемся. Но сначала выясним вот что. Зачем что-то пить при тахикардии? Есть ли в этом необходимость? Дело в том, что сердце всегда первым реагирует на изменения внешней или внутренней среды. Оно меняет частоту и силу сокращений, когда нам это необходимо. Если частота сокращений высокая, то на это всегда есть причины. И они не связаны с самим сердцем, они находятся вне его. Если мы не будем искать и убирать их, то, подавляя работу сердца, нанесем себе вред. Для понимания разделим причины сердцебиения на физиологические и патологические. Физиологические причины сильного сердцебиения, тахикардии. Физическая активность, повышение температуры тела, например, при любой инфекции. Снижение артериального давления, а оно снижается при резкой перемене положения тела. Ортостатическая гипотензия. После обильного приема пищи, в жаркую погоду или в бане. Эмоциональное состояние. Любые сильные эмоции вызывают сердцебиение. Радость, интерес, удовольствие, страх, злость, тревога, обида. Любые. Так и должно быть. Только в состоянии спокойствия и умиротворения сердце качает кровь с минимальной силой и частотой. Во сне работа всех систем организма замедляется, и сердце не исключение. Частота сердечных сокращений во сне 35-40 в минуту. Это совершенно нормально. Патологические причины компенсаторной тахикардии. Кровотечение, анемия, низкий гемоглобин, тиреотоксикоз, повышение уровня гормонов щитовидной железы, отравление, интоксикации, например, алкоголем, никотином. В этих ситуациях нет смысла принимать таблетки от сердцебиения. Надо устранять причину такой реакции сердца. И есть еще другие патологические причины тахикардии. На них я остановлюсь отдельно, потому что в этих случаях тахикардию необходимо устранять. Она является не компенсаторной, а патологической сама по себе. Такая тахикардия, в отличие от перечисленных ранее, ухудшает состояние сердца и организма в целом. Речь идет о сердечной недостаточности и нарушениях ритма сердца. Но синусовая тахикардия и синусовая аритмия не являются нарушением ритма сердца. Это норма. Обратите на это внимание. Вы будете удивлены, но 95% пациентов, которые обращаются к кардиологам с жалобой на сильное сердцебиение, совершенно здоровы. У них нет анемии, сердечной недостаточности и нарушений ритма сердца. Есть синусовая тахикардия. Это словосочетание не диагноз и даже не проблема. Проблема этих пациентов в тревожном расстройстве психики. И им лечить тахикардию нет никакого смысла. Но если вы, будучи одним из них, еще не готовы к серьезной работе по поиску и устранению психологических причин тахикардии, то можно пробовать таблетки, которые снижают частоту сердечных сокращений. Однако всегда необходимо помнить, что консультация врача обязательна. Это во-первых. А во-вторых, важно понимать, что вы работаете не с проблемой, а только с поверхностным и совершенно безобидным симптомом. Вам плохо и страшно не от тахикардии. Тахикардия развивается от того, что вам плохо и страшно. Вы путаете причину и следствие. Ну да ладно. Если вы все еще хотите имитировать лечение, то вернемся к таблеткам. Снижают частоту сердечных сокращений бета-адреноблокаторы и ивабрадин. Бета-блокаторы снижают артериальное давление. Ивабрадин не влияет на давление. Его можно посоветовать гипотоникам. По моему наблюдению, это ничего не меняет в самочувствии пациента с тревогой и очень эффективно у тех пациентов, которым это действительно необходимо. Например, у пациентов с сердечной недостаточностью или мерцательной аритмией. Еще мой опыт показывает, что пациенты с тревогой боятся принимать эти лекарства. Но если даже начинают их принимать, то получают сразу множество побочных эффектов, чего никогда не бывает у тех пациентов, которым это действительно необходимо. Только тревожные пациенты все время пишут, что доктор им назначил препарат от тахикардии, но им стало еще хуже. Они все время ищут средства без побочных эффектов, а таких не существует в природе. Резюмируя ранее изложенное, хочу еще раз подчеркнуть, что если у вас нет проблем с сердцем, то лечить тахикардию не нужно от слова совсем. Это совершенно бессмысленно и, как следствие, совершенно неэффективно в 100% случаев. И если вас беспокоит тахикардия, первый шаг – обследование. Второй – лечение сердечной недостаточности или нарушение ритма сердца, если они объективно есть. Если вы здоровы, что подтверждают обследования, но тахикардия по-прежнему вас беспокоит, есть смысл двигаться дальше. Синусовая тахикардия и синусовая аритмия, экстрасистолия до 10 тысяч за сутки – это не патология, а норма. Лечить таблетками тут нечего. Третий шаг для продвинутых и осознанных людей, которых не очень много – принять очевидный наблюдаемый факт, что у них проблемы психологического характера. Кардиологи часто намекают на это, но не говорят прямо. Их тоже можно понять, они не хотят конфликтов. Четвертый шаг – прийти на диагностику по кардиопсихологии и понять, как технически можно решить психологическую проблему, сроки, стоимость, условия. Пятый шаг – начать решать психологическую проблему с помощью специально обученного человека, эксперта в этой области. Через 2 месяца вы забудете, что вам было страшно от того, что ваше сердце якобы работает как-то не так.